Он уже давно не наблюдал и не слышал ничего подобного. Они вели себя, как дети, спорили, шутили, цеплялись друг за друга. Он стал забывать, что среди людей такая форма общения считается нормой и приемлема для друзей. Он мыслил как капитан и ждал от Эл поступка капитана. Прежде всего, они были друг другу друзьями, а подчиненными уже в последнюю очередь. Авторитет Эл в этой тройке не был обеспечен ее званием. Они называли ее капитаном в качестве прозвища или из уважения. Они ведут себя вольно, словно были здесь вчера. А интересно, чем они занимались все это время, что помогло им сохранить спокойствие среди произошедших перемен. Как ему, будущему капитану и наставнику Эл, вести себя? Тон почувствовал, что ему понадобится совет. Он оставил наблюдение за молодыми людьми, припоручил их помощнику. Они не скоро доберутся до корабля такими темпами. Капитан отправился на борт своего крейсера, где среди экипажа был тот, чьими советами он не пренебрегал. Это был Зента. Он носил имя своей планеты, и его цивилизация исчезла больше 120 земных лет назад. После переселения с Земли в колонию и бегства из нее в Галактис, сам Торн занял место рядового спасателя и прошел долгий путь до капитана. Зента достался ему от прежнего капитана в качестве вечного пассажира. Как позже понял Торн, Зенте не нравилось, что его спасли. Его нашли умирающего почти единственного среди населения планеты и, конечно, не смогли узнать у него лично, хочет жить он или нет. Торн всегда признавал это ошибкой. Зента, в свою очередь, ненавидел тех, кто его спас. К счастью, Торн был не из их числа. Зента категорически отказывался поселиться где бы то ни было и заявил, что он умрет на этом корабле. Не умер и поселился практически навечно. Он обладал достаточно могучей силой, страшной для восприятия землянина внешностью, скверным нравом. Был жесток с теми, кто ему не нравился. Он жил в изоляции. Когда 18 лет назад Торн занял место капитана этому судна, ему потребовалось несколько лет, чтобы хотя бы привыкнуть к нраву вечного пассажира. По долгу службы он должен был общаться с Зентой время от времени. На борту все были заняты делами, и о Зенте просто забыли со временем. Спасателем Зента быть не собирался, Торн позволил себе вольность и поторговался с ним насчет работы по помощи экипажу, за что получил серьезный ожог. Угроза того, что Зенту выкинут за борт, не произвела на него вообще никакого впечатления. Он заявил, что раз его спасли, то и убить права не имеют. Все сказанное он сопроводил едкими выражениями. Однако скандал возымел действие на пассажира, и Зента однажды предупредил Торна об опасности. С годами Торн сделал невозможное. Зента из пассажира стал чем-то вроде его советника на борту. А Торн понял, что перед ним не агрессивный монстр, а довольно мудрое и великое существо. Последний со своей планеты Зента, одинокий и несчастный. Торн сильно удивился, когда Зента спросил однажды: «Что это ты за беловолосого звереныша приволок на борт?» Произошло это в тот первый раз, когда Эл после схватки с пиратами появилась на борту крейсера Торна. Тут было чему удивляться. Зента вопросов никогда не задавал. Торну потребовалось время, чтобы понять, о ком вообще идет речь. Эл в сознании Торна не ассоциировалась ни со зверенышем, ни с тем, что он ее приволок. Зенту вообще-то мало интересовали происшествия на борту. Торн подумал, что монстр говорит о ком-то другом. Зента уточнил, спроецировал образ. Торн узнал Эл и сказал Зенте, что это человек с его планеты, только другого пола. Торн не закончил фразу, Зента грубо оборвал его. «Мне это не интересно. Звереныш на тебя совсем не похож. Убери с борта, а то он натворит тебе здесь несчастье». Через сутки Эл взорвала исследовательскую камеру при попытке ее исследовать. Зент оказался прав. Это была потеря ценного медицинского аппарата. Эл заподозрила дурное и пришла в ярость. После этого случая Торн заинтересовался позицией Зенты относительно Эл и попытался несколько раз завести с ним разговор о ней. Зента игнорировал его попытки. Сейчас Торн в очередной раз собирался спросить о ней Зенту. Если Эл станет членом экипажа, реакция монстра может быть интересной. Капитан оказался в апартаментах Зенты, громко спросил аудиенции. Вечный гость вырос перед ним в своем обыкновенном мерзком виде, Торн сделал длинную паузу. Ритуал вежливости, как обычно. Пришел совет просить. Буркнул Зента. Отлично говорил на всех языках корабля. Сейчас он, кажется, был в добром расположении духа. Да, согласился Торн. Она здесь. Она, повторил Зента. Мне действительно нужен совет. Но сначала вопрос, осторожно сказал Торн. Так вопрос или совет? Высказался Зента недовольно. Я хочу отправить ее на Фаэтон. Вместо всех тех, которые готовили. Они были отобраны раньше, но, по моему мнению, они не подходят. Она еще не знает. Я сомневаюсь, что согласится. Я хочу, чтобы вы встретились. Ты можешь ей помочь? Ничего не выйдет. Не собираюсь с ней иметь никаких дел, заявил Зента. Почему? Только взгляни на нее. Я не прошу тебя встречаться лично. Ты слишком много думаешь. Ты всегда приходишь, когда тебе нужно. Ведешь только те разговоры, которые тебе нравятся. Совет я тебе дам. Тебе она нужна. Как бы ты ни поступил, ничего в твоей судьбе не изменится. Но ты изменишь ее и будешь за это отвечать. Если наши аналитики ошиблись, она погибнет, сказал Торн с сомнением. Только взгляни на нее, попросил он. Да мне все равно, умрет кто-то или нет, заявил Зента. Она не все, настаивал Торн. Она выжила в двух катастрофах. Каждый умирает в свой срок. Взгляни на нее. Ты мне надоел, заявил Зента. Ты потревожил меня, проваливай. Торн ушел. Больше он ничего не мог сказать. Зента сказал нет, и это окончательно.